Глава 19. «О вас хорошо отзывается командующий Вассел», — произнес он. «Обычно он не жалует журналистов». Это была констатация факта, а не насмешка. Я повиновался его приглашению, больше похожему на приказ, и сел. После этого он обошел стол и опустился в свое кресло напротив меня. В этом человеке чувствовалась сила, подобная какому-то темному пламени. И я вспомнил о пламени, дремавшем в порохе, который турки в 1687 году заложили внутри Парфенона. Ядро, выпущенное одним из солдат венецианской армии под командованием Морозини, воспламенило его черные зерна и подняло на воздух центральную часть этого светлого храма. Я с детства испытывал ненависть к этому ядру и к этой армии, ибо если Парфенон был для меня символом опровержения мрачной теории Матиаса, то урон, нанесенный ему, свидетельствовал о том, что тьма победила даже там, в сердце света. И сейчас, видя перед собой старейшего Брайта, я соединил его со своей застарелой ненавистью, хотя и постарался скрыть от него это чувство. Из знакомых мне людей только Падма обладал подобной проницательностью взгляда. Но за этим взглядом скрывался еще и человек. Глаза старейшего скорее могли принадлежать Тарквимаде, одной из главных фигур инквизиции в средневековой Испании. Сходство двух этих людей отмечали и до меня, но в его взгляде просматривался еще и умный политик, который хорошо знает, когда отпустить, а когда натянуть поводья, управляя представителями власти двух планет. И в первый раз я понял, какое чувство испытывает тот, кто впервые оказывается в клетке льва и слышит, как позади захлапывается стальная дверь. Впервые с тех пор, как я очутился в индекс-зале конечной энциклопедии, у меня задрожали коленки. А вдруг у этого человека просто нет слабостей, и, пытаясь управлять им, я лишь выдам свои планы. Но навыки, выработанные тысячами интервью, пришли мне на помощь, и хотя меня и мучили сомнения, язык мой заработал как бы сам по себе. «Теснейшее сотрудничество со стороны командующего Вассела и его людей на Новой Земле», — проговорил я. «Я высоко оценил его». «Я тоже», — резко проговорил Брайт. Его глаза словно пытались прожечь меня насквозь. «Ценю вашу беспристрастность как журналиста. Иначе бы вы не оказались здесь и не беседовали со мной. Исполнение обязанностей руководителя двух миров не оставляет мне времени на придумывание развлечений для безбожников семи других систем. А теперь изложите причину вашего визита». «Я подумал о разработке проекта», — заговорил я. «Серия ознакомительных статей о квакерских мирах. Разумеется, во вполне доброжелательном ключе». «Чтобы доказать свою приверженность кодексу журналиста, как утверждает Вассел», — прервал меня Брайт. «Да, конечно», — ответил я и замер в кресле. «Я остался сиротой еще в юном возрасте, и моей самой большой мечтой с юных лет являлась работа в службе новостей». «Не тратьте понапрасну мое время!» Суровый голос Брайта, словно топор, отсек незаконченную половину моего предложения. Неожиданно он снова встал, словно энергия, бурлившая в нем, оказалась слишком велика, чтобы ее сдерживать, и, обогнув стол, остановился, глядя на меня сверху вниз. Его костистое лицо нависло надо мной. «Что ваш кодекс для меня, того, кто идет озаренный словом Господним?» «Мы все движемся, и каждый своим путем», — произнес я. Он стоял настолько близко ко мне, что я даже не мог подняться, чтобы разговаривать с ним лицом к лицу. Если бы не мои убеждения, я сейчас вряд ли был здесь. Возможно, вы не знаете, что произошло со мной и моим зятем, когда мы оказались в руках одного из ваших сержантов на Новой Земле. «Знаю. За это вам уже принесены извинения. Послушайте меня, журналист». Его тонкие губы неожиданно изогнулись в слабом подобии иронической усмешки. «Вы не избранник Господа нашего». «Нет», — произнес я. «У тех, кто следует Слову Господню, быть может, есть причина думать, что они действуют из веры во что-то большее, чем их собственные эгоистические интересы. Но те, кто не несет в себе света Божьего, как они могут верить во что-то иное, кроме самих себя?» Лишь змеящаяся на его тонких губах усмешка опровергала его же собственные слова. Я бросил на него возмущенный взгляд. «Вы насмехаетесь над моим журналистским кодексом только потому, что он не ваш собственный». Моя вспышка никак не подействовала на него. «Господь не выбрал бы дурака в качестве старейшего совета наших церквей», — произнес он и, повернувшись, снова обогнул стол, чтобы усесться в свое кресло. «Вы должны были подумать об этом, прежде чем прибыли на гармонию. Но так или иначе, теперь вы это знаете». Я уставился на него, почти ослепленный внезапным озарением. «Да, теперь я знал. Он сам этими своими словами отдал себя в мои руки. Я боялся, что у него не окажется ни одной слабости, которую я мог бы использовать. И это было правдой. Он не имел обычных слабостей, зато ему была присуща одна необычная. Единственная его слабая черта стала самой сильной, и именно это позволило ему стать правителем и лидером нации. Черта эта заключалась в том, что он вынужден был стать фанатиком, фанатиком в самой крайней степени. Но кроме этого, он еще обладал способностью не проявлять фанатизм при общении с правителями других миров, как союзниками, так и противниками. И именно это он только что признал. В отличие от своих единоверцев, он не воспринимал все только в черном или только в белом цвете. Ему были доступны и полутона. Короче, он мог действовать как политик, выбирая определенную линию поведения. И именно как с политиком я мог иметь с ним дело и, соответственно, привести его к политической ошибке. Я обессиленно откинулся на спинку стула. Напряжение спало, и его глаза снова пристально смотрели на меня. Я вздохнул. «Вы правы», — произнес я устало и поднялся. «Но, пожалуй, теперь это не имеет значения. Думаю, мне пора». «Пора?» Его голос хлестнул, словно винтовочный выстрел, сразу остановив меня. «Разве я сказал, что интервью закончено? Сядьте!» Я тут же торопливо сел, стараясь выглядеть немного испуганным, и, кажется, преуспел в этом. Хотя мне удалось раскусить его, я все еще находился в клетке, где львом по-прежнему считался он. «А теперь...» — он пристально глядел на меня. «Что в действительности вы надеялись получить от меня? От нас, избранных Господа?» Я облизал губы. «Говорите!» Он не повысил тона, но явственно звучавшие в нем властные нотки сулили мне неприятности, если я не повинуюсь. «Совет?» — пробормотал я. «Совет? Совет старейшин? Причем тут совет?» «Нет, не то». Я начал, уставившись в пол. «Совет гильдии журналистов. Я хочу получить в нем место. После Дэйва, после случая с моим зятем, мое общение с Васселом показало, что я могу выполнять свою работу без предубеждения даже в отношении ваших людей. И это привлекло ко мне внимание гильдии. Если бы я мог продолжить действовать в том же направлении, если бы я мог изменить мнение общественности на других мирах в вашу пользу, это повысило бы мой авторитет в глазах и общественности, и гильдии». Я замолчал. Затем медленно поднял глаза и посмотрел на него. Он взглянул на меня с нескрываемой иронией. «Признание очищает душу, даже такого грешника, как вы. Скажите мне, как вы собираетесь улучшить мнение о нас среди этих, отвергнутых Господом?» «Ну, это зависит от обстоятельств», — произнес я. «Я должен осмотреться здесь, набрать материал для статьи. Прежде всего...» «Теперь это не имеет значения. Он снова поднялся из-за стола и взглядом приказал мне сделать то же самое. Я подчинился. «Мы вернемся к этой теме через несколько дней», — проговорил он. На его губах снова играла улыбка Тарквимады. «А на сегодня хватит. Всего хорошего, журналист». «Всего хорошего», — промямлил я, повернулся и, слегка пошатываясь, вышел. Это получилось ненарочно, я просто чувствовал, что ноги стали ватными, словно я только что балансировал на краю бездонной пропасти. И во рту у меня было сухо. В течение нескольких следующих дней я просто шлялся по городу, трудолюбиво собирая справочный материал. А затем, на четвертый день после моей встречи со старейшим Брайтом, меня снова вызвали к нему. «Журналист», — неожиданно произнес он, когда я вошел. «Сдается мне, вы не сможете отдавать нам предпочтение в своих сводках новостей без того, чтобы ваши коллеги по гильдии не заметили этого. Если это так, какая мне от вас польза?» «Я не сказал, что буду только положительно отзываться о вас», — ответил я возмущенно. «Но если вы покажете мне то, что достойно внимания, я готов написать об этом». «Да», — он тяжело посмотрел на меня, и черное пламя мелькнуло в его глазах. «Тогда пойдем посмотрим на наш народ». Мы покинули кабинет, спустились на лифте в гараж, где нас ждала машина. Водитель повез нас за пределы столицы, по каменистым и почти лишенным растительности пригородным районам, где располагались фермерские хозяйства. «Смотрите», — угрюмо произнес Брайт в тот момент, когда мы проезжали через небольшой городок. «На наших бедных планетах мы выращиваем единственный реальный урожай. Это наши молодые люди. Они становятся солдатами, чтобы наш народ не голодал, а вера жила. Какие же изъяны у этих молодых людей, из-за которых на прочих мирах их столь сильно презирают, в то же время нанимая, чтобы они сражались и гибли в чужих войнах?» Я повернулся и увидел, что он снова смотрит на меня с мрачной усмешкой. «Их отношение к жизни», — осторожно произнес я. Брайт рассмеялся. Его смех оказался подобен рычанию льва, глухому и сильному. «Отношение к жизни», — резко воскликнул он. «Назовите это проще, журналист. Гордость. Бедные, умеющие лишь обрабатывать землю да воевать. Как вы заметили, эти люди все же смотрят словно с высоких гор на рожденных в пыли червей, которые их нанимают. Они знают, что их хозяева могут быть баснословно богаты, вкусно жрать и носить замечательные одежды, но всем им, когда они окажутся за порогом смерти, не будет позволено даже стоять с чашкой для милостыни у ворот из злата и серебра, через которые мы, избранники Господа, будем проходить, распевая псалмы». И он хищно улыбнулся мне из глубины машины. «Что же могло бы научить надлежащей вежливости и доброму отношению тех, кто нанимает избранных Господа?» Он снова насмехался надо мной. Однако еще в свой первый визит я раскусил его, и тоненькая тропинка к моей цели по мере развития нашей беседы становилась все заметнее, поэтому его насмешки беспокоили меня все меньше и меньше. «Не о гордости или вежливости с чьей-либо стороны идет речь», — ответил я. «Кроме того, вам ведь не это нужно. Вас ведь не волнует, что думают наниматели о ваших войсках. Главное, чтобы их нанимали. И их обязательно будут нанимать и дальше, если они научатся относиться к другим, даже не с любовью, а хотя бы терпимо». «Водитель, останови здесь», — прервал Брайт. Машина затормозила. Мы оказались в небольшой деревеньке. Хмурые, одетые во все черное люди сновали между строений из пластика. Таких уже не увидишь на других мирах. «Где мы?» — поинтересовался я. «Небольшой городок, называющийся Поминовение Господа», — ответил он, опуская стекло со своей стороны. «А вот и кое-кто знакомый вам». Действительно, к машине приближался худощавый человек в форме. Я узнал Джеймтона Блэка. «Да, сэр», — обратился он к Брайту. «Этот офицер», — Брайт повернулся ко мне, — «когда-то подавал большие надежды. Но 5 лет назад его прельстила дочь другого мира, которая в конце концов отвергла его. И с тех пор он, похоже, потерял всякое желание продвигаться по служебной лестнице. Старший лейтенант, вы 2 раза встречались с этим человеком. Впервые в его доме на земле 5 лет назад, когда просили руки его сестры. И 2 раз 1 год назад на новой земле, когда он просил у вас пропуск для своего помощника. Скажите мне, что вы знаете о нем?» Джеймтон взглянул на меня в упор. «Только то, что он любит свою сестру и желал лучшей жизни для нее, чем мог бы предоставить ей я», произнес Джеймтон спокойно, под стать своему каменному лицу. «А также то, что он желал добра своему зятю и хотел его защитить». Он повернулся и посмотрел Брайту прямо в глаза. «Я верю, что он честный и хороший человек, старейший». «Я не спрашивал вас, во что вы верите», — резко бросил Брайт. «Как угодно». Джеймтон по-прежнему спокойно смотрел на него. И неожиданно я почувствовал закипающий во мне гнев. Мне казалось, что я вот-вот взорвусь от этого чувства, невзирая на последствия. И в этом был виноват Джеймтон, ибо он не только имел смелость отозваться обо мне как о честном и хорошем человеке. Просто я почувствовал себя так, словно он дал мне пощечину. Он не боялся Брайта, а я боялся, по крайней мере, во время нашей первой встречи. И это несмотря на то, что я был журналистом, и за мной стояла вся мощь гильдии, а он всего лишь лейтенантом, стоящим перед своим верховным главнокомандующим, предводителем 2 миров. Как он мог? Неожиданно до меня дошло, и я чуть не заскрежетал зубами от ярости и разочарования. Просто Джеймтон ничем не отличался от того капрала на Новой Земле, который отказал мне в пропуске для Дэйва. Капрал был готов повиноваться Брайту как старейшему, но не считал необходимым преклоняться перед другим Брайтом, являвшимся всего лишь человеком. В каком-то смысле Брайт держал в своих руках жизнь Джеймтона, но в отличие от ситуации со мной, лишь ее меньшую часть. «Ваш отпуск окончен», — отрывисто произнес Брайт. «Ваш отпуск окончен. Можете сообщить родным, чтобы они переслали ваши вещи в столицу. А сейчас присоединяйтесь к нам. С этого момента вы — помощник и адъютант этого журналиста. И чтобы соответствовать должности, вы повышены в звании». «Слушаюсь». Джеймтон слегка наклонил голову. Затем вернулся в здание, из которого перед этим вышел, через несколько мгновений снова появился и сел к нам в машину. Брайт отдал приказ, и машина, развернувшись, понеслась назад в город. Когда мы вернулись, Брайт отпустил меня вместе с Джеймтоном, чтобы я мог ознакомиться с ситуацией как в городе, так и за его пределами. Потребовалось очень немного времени, чтобы понять, что Джеймтон одновременно выполняет функции адъютанта и соглядатая. Тем не менее, ни об этом, ни вообще о чем-либо мы еще с ним не говорили, прогуливаясь по столице и ее окрестностям, словно пара призраков или людей, давших обет молчания с обоюдного согласия. Нас объединяли лишь воспоминания об Эйлин и Дэйве. Но эти воспоминания отозвались бы болью, что делало возможную беседу нежелательной. Других тем для общения у нас не было. Время от времени меня вызывали к старейшему Брайту. Беседы наши были довольно непродолжительны, и он практически ни разу не вспомнил о том, что мы собирались сотрудничать, словно чего-то ждал. И, наконец, я понял, чего именно он ждал. Он приставил ко мне Джеймтона, чтобы проверить меня, и ждал момента, когда сполна сможет использовать честолюбивого журналиста, который предложил ему приукрасить облик его народа в глазах общественности. Как только я это понял, я успокоился, видя, как встреча за встречей, день за днем, Брайт все ближе подходит к тому, что мне было нужно. Он стал более откровенен в беседах со мной и задавал все больше и больше вопросов. «О чем они вообще любят читать на этих других мирах? А, журналист?» — спросил он однажды. «Что их больше всего интересует?» «Герои, конечно», — ответил я так же легко, как он задал вопрос. «Вот почему хороший материал для прессы представляют собой дарсайцы и до определенной степени экзоты. Тень, которая могла быть, а могла и не быть намеренной, промелькнула по его лицу при упоминании об экзотах». «Безбожники», — пробормотал он. И все. А днем позже он снова вернулся к теме героизма. «А что делает их героями в глазах общественности?» «Обычно», — ответил я, — «победа над каким-нибудь уже зарекомендовавшим себя сильным человеком, как злодеем, так и героем». По его лицу я понял, что он согласен со мной. И тогда решил рискнуть. К примеру, если бы войска квакерских миров смогли лицом к лицу встретиться с равным числом дарсайцев и победить их. Выражение его лица немедленно изменилось. Секунду или две Брайт смотрел на меня, разинув рот. Затем взгляд его стал подобен расплавленной лаве, льющейся из жерла вулкана. «Вы что, за дурака меня принимаете?» — резко бросил он. Но вскоре гнев сменился любопытством. «Или, может, вы сами дурак?» Брайт окинул меня долгим пристальным взглядом и, наконец, кивнул головой. «Да», — произнес он словно про себя, — «именно так. Этот человек дурак. Дурак, рожденный на земле». Старейший отвернулся, и интервью закончилось. Я не обратил внимания на то, что он обозвал меня дураком. Пожалуй, это служило еще большей страховкой в преддверии того момента, когда я сделаю свой ход, чтобы обмануть его. Но, клянусь жизнью, я не мог понять, что вызвало столь необычную реакцию. И это беспокоило меня. Не могло же мое предположение насчет дарсайцев быть столь пророческим. Меня подмывало спросить об этом Джеймтона, но здравый смысл удержал меня от этого шага. И вот пришел день, когда Брайт наконец собрался задать мне вопрос, который рано или поздно должен был задать. «Журналист». Он стоял спиной ко мне, слегка расставив ноги, заложив руки за спину и глядя сквозь огромное во всю стену окно кабинета на правительственный центр и столицу, раскинувшуюся внизу. «Да, старейший», — отозвался я, как всегда явившись после очередного вызова. Он резко обернулся при звуке моего голоса и уставился на меня своим огненным взглядом. «Вы как-то сказали, что героями становятся в результате победы над теми, кто уже зарекомендовал себя героями. В качестве примера вы упомянули дарсайцев и экзотов». «Совершенно верно. Я приблизился к нему». «Безбожники-экзоты». Он словно разговаривал сам с собой. «Они используют наемников. Какая заслуга в том, чтобы победить наемников, даже если бы это было легко и возможно?» «Тогда почему бы не спасти кого-то, нуждающегося в помощи?» — безмятежно спросил я. «Это придало бы вам веса в глазах публики. Вы, квакеры, не очень-то известны подобной деятельностью». Он бросил на меня тяжелый взгляд. «Кого мы должны спасти?» «Ну что ж», — ответил я, — «всегда имеются небольшие группы людей, которые по праву или нет считают, что их притесняют более могущественные социальные группы. Скажите мне, разве к вам не обращались небольшие диссидентские организации, желающие нанять ваших солдат для участия, к примеру, в мятежах против своих законных правительств?» Я на мгновение сделал паузу. «Ну, конечно же, как я мог забыть о Новой Земле и Северном разделе?» «Мы получили крайне мало положительных откликов с других миров по поводу истории с Северным разделом», — резко проговорил Брайт. «И вы это отлично знаете». «Но шансы тогда были примерно равными», — успокоил я его. «Что вам нужно, так это помочь кому-нибудь, кто является настоящим меньшинством в борьбе против настоящего большинства. Скажем, шахтерам Кобби, против владельцев шахт. «Коби? Шахтеры?» Он снова бросил на меня тяжелый взгляд, но именно этого взгляда я и ждал все эти дни, и потому спокойно встретил его. Он повернулся и подошел к столу. Протянув руку, он взял со стола лист бумаги, похожий на письмо. «Случилось так, что меня попросили рассмотреть просьбу о помощи, поступившую от одной группы». Он остановился и положил письмо обратно, при этом подняв голову и посмотрев на меня. «От группы вроде шахтеров Коби?» — поинтересовался я. «Да уж не сами ли это шахтеры?» «Нет», — ответил он. «Не шахтеры». Какое-то мгновение он стоял молча, затем, обогнув стол, подошел ко мне и протянул руку. «Как я понимаю, вы собираетесь уезжать?» «Что?» — удивился я. «Разве меня неверно информировали?» Глаза Брайта буквально прожигали меня насквозь. «Я слышал, что вы уже собираетесь на космолет, отлетающий сегодня вечером на Землю. И, как я понял, у вас уже есть билет на этот рейс». «Как же! Конечно!» По тону его голоса мне стало ясно, чего он добивается. «Я просто забыл. Да, уже уезжаю». «Желаю приятного путешествия», — произнес Брайт. «Я рад, что мы смогли прийти к дружественному взаимопониманию. Можете рассчитывать на нас в будущем. И, в свою очередь, мы будем рассчитывать на вас». «Пожалуйста», — ответил я. «И чем скорее, тем лучше». «Это произойдет достаточно скоро», — заверил меня Брайт. Мы еще раз попрощались друг с другом, и я отправился в свой отель. Там я обнаружил, что все мои вещи уже упакованы, и, как сказал Брайт, на мое имя приобретен билет на космолет, этим вечером отправляющийся на Землю. Джеймтона нигде не было видно. 5 часами позже я снова очутился меж звезд на корабле, направляющемся к Земле. А 5 неделями позже голубой фронт на Сент-Мари, благодаря помощи оружием и людьми, присланной с гармонией и ассоциацией, поднял короткое, но кровавое восстание. Законное правительство было свергнуто, и его сменили лидеры голубого фронта.